34. Март 3. Ярость самости восстает в человеке против умаления личности, против расширения сознания, против роста его и трансформации в сознании космическое. Личное сознание росло и развивалось по плану эволюции и было нужно как необходимая ступень следующей высшей формы его уявления. Но вот эта ступень пройдена. Ветхий человек яро защищает достояние свое, приобретенное с таким трудом, но не останавливается поток жизни. Человечество переходит на коллективные рельсы, хочет оно того или нет. Коллектив расширяет сознание и приобщает его к более широкому кругу. Коллектив растет, обнимая в конце концов все земное человечество, чтобы стать затем частью человечества вселенского. Сверчок знает свое место за печкой, в темном углу, но человек не сверчок. Его сфера — космос, миры — достояние его и цель. Но личным сознанием не коснуться далеких звезд. Надо слишком далеко от себя отойти. Потому и заповедано самоотрешение от личного, чтобы коснуться космического. Если рассматривать личность как средство к далекой цели и неизбежную промежуточную ступень в процессе развития сознания, то переход к следующей его форме будет не столь болезненным. Но наполнение личным не приведет к цели. В конечном результате оно заведет в тупик, из которого не будет выхода. Лишь поднявшись над сферою непосредственного окружения, может сознание пробить скорлупу ауры яйца, окружающую самость человека, и выйти на космический простор. Иначе начнет задыхаться он в тесных рамках своей малости. Воздуха жизни уж не хватает для тех, кто уже перерос свои формы, кто уже вырос из детского платья и кому уже тесно в одеяниях прошлого. Так растет все. И не диво, что бабочка хочет сбросить свой кокон, который ей уже не нужен, хочет расправить свои крылышки и выйти на простор, к солнцу. Тесно духу в коконе из жидких оболочек. Он хочет свободы. Значит, время пришло орленку крылья расправить и устремиться к полетам. Был в скорлупе яйца, скорлупу пробил. Был бескрылым и беспомощным, но это уже позади. А впереди свобода и полеты. Пространство открыто тому, у кого выросли крылья.